«Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс «Портрет художника эпохи СССР». Лекция третья. Андрей Красулин. «Коробки, табуретки, почеркушки и тени». Рассказывает Светлана Коробцова. Приходило ли вам когда-нибудь в голову всматриваться в мусор, собранный в совок во время уборки? Удавалось ли обнаружить в нем гармонические ряды, в которые складываются упавшие на пол соринки? Вы отмечали эстетическую ценность этого скромного бытового явления нашей повседневной жизни. Мне известен, по крайней мере, один человек, который на все эти вопросы ответил бы утвердительно. Именно в этом углубленно-созерцательном взгляде на мир, умении видеть красоту в самых обыденных вещах и состоит одна из главных и удивительных черт творчества художника Андрея Красулина. Действительно, арсенал средств Красулина во многом составили материалы, которые другой человек счел бы неэстетичными. Исписанная бумага, гофрокартон, старые доски, коробки, строительная сетка. Попадая в руки художника, все это обретает новую жизнь. Эта особенность Красулина творить из бедных материалов роднит его творчество с искусством арте-повара. Это было движение, зародившееся в Италии в 1960-е годы, в буквальном переводе «бедное искусство». Его представители выступали против привычно красивого, они использовали в своих работах нехудожественные материалы, предметы из окружающей их действительности, которые не требовали дополнительных финансовых вложений. Красулину такой подход отчасти близок, однако он отмечал, что его работы не были вдохновлены западными художественными явлениями. Они были связаны исключительно с собственными поисками. Что характерно именно для Красулина? Подобные простые предметы из окружающей действительности зачастую становятся для него не только материалом, не только средством достижения художественного образа, но и вполне самодостаточной темой для творчества, объектом для размышлений. Как ему удавалось превращать эти, на первый взгляд, заурядные объекты в произведения искусства? Попробуем разобраться. Андрея Красулина традиционно причисляют к плеяде шестидесятников, поколению деятелей отечественного искусства, которые стали одним из символов свободы, мысли и творчества прошлого века. Из числа скульпторов-современников Красулина к этому кругу также принадлежат Аделаида Пологова, Дмитрий Шаховской, Нина Жилинская, Ирина Блюмель, Татьяна Соколова. Эти художники после долгого периода господства соцреализма обратились к поискам нового пластического языка. Шестидесятники выпадали из-под давления идеологии, но при этом их совершенно не обязательно объединяют общие творческие приемы. Так, Красулин совершенно самобытный художник. Он окончил отделение монументальной и декоративной скульптуры в Московском высшем художественно-промышленном училище, ныне это Академия Строганова, и почти сразу отошел от скульптуры в традиционном ее понимании, выбрав путь экспериментов. С 1960-х годов, когда началась активная деятельность Красулина, и по настоящий момент расширялся арсенал его техник. От скульптуры к живописи, графике, воздушным объектам, от более традиционных, более трудоемких, дорогостоящих материалов Андрей Красулин совершал переход все к более простым. Эта тенденция однажды даже привела его к полной дематериализации своего творчества. Он делал такую выставку, которая называлась «Не вещь». Это была выставка, где экспонатами стали не объекты, а тени. В некотором смысле эволюция в творчестве художника, несомненно, просматривается. Но в то же время его работы демонстрируют органичное единство на всех этапах. Так, например, в течение десятилетий Андрей Красулин неизменно разрабатывает в разных техниках излюбленные темы – коробки, полосы, доски, пейзаж, табуретки, которые дают ему широкий простор для художественных вариаций. Коробки Андрея Красулина – яркий пример творческого мышления художника, который позволяет ему видеть в обыденных предметах ту красоту, которая недоступна другим людям. Однажды, проходя мимо обыкновенной картонной коробки, немного мятой, пожившей, он обнаружил в ней законченную художественную форму, которая не нуждается в исправлении или дополнении. Это впечатление породило целую серию работ, в которой Красулин как бы исследует самодостаточную ценность конструкции этого предмета. Иногда он отливал коробку в бронзе, таким образом переводя в вечный материал. Литейщики, с которыми Красулин работал, со временем научились отливать в бронзе не только картон, что уже весьма технологически сложно, но даже бумагу. И это породило в творчестве художника парадоксальную игру материалов, когда легкая коробка может стать тяжелым металлом, когда дешевый картон становится достойным того, чтобы быть отлитым в дорогостоящей бронзе. Образ коробки настолько захватил художника, что он впоследствии обратился к нему и в технике живописи. Живопись в творчестве Красулина тесно связана со скульптурой и нередко продолжает тематику его трехмерных произведений. В своих живописных работах Красулин демонстрирует разные аспекты неизменных форм коробок, изображая их во всевозможных ракурсах. Но здесь уже большое значение в разработке темы приобретает свет, который играет роль формообразующего начала. Красулин стремится показать в живописи не только сам предмет, но и жизнь этого предмета в пространстве, подробно отображая структуру коробки, отсекая лишнее. Красулин приводит ее к значению образа символа. Того же пристального внимания художника был удостоен другой бытовой предмет – табуретка. Она стала чем-то вроде фирменного знака Красулина. Табуретка для художника примерно то же самое, что и коробка. Это конструкция, идеальная по своей простоте, функциональности, продуманности. Одна из простейших и одновременно сложных конструкций, изобретенных человеком при помощи несущих и несомых элементов. Работы серии — это своего рода преклонение художника-новатора перед этим старым изобретением человечества. В отличие от стульев или кресел, например, табуретку люди, как правило, не пытаются декорировать или приукрасить. А для Красулина это имеет важное значение, поскольку эстетика его творчества максимально далека от понятия украшательства. Возвращаясь к теме метаморфоз материала в творчестве Красулина, обратимся к его произведению под названием «Герой» 1974 года. Эта композиция сложена из грубо обтесанных кусков дерева и дощечек. Она превращена в подобие скульптурного бюста без лица. Хотя, конечно, сходство с человеком здесь лишь условно. Художественный язык схематически выполненных торса, плеч и головы близок к искусству архаики. Опять же, это некая простая конструкция из несущих и несомых элементов. Красулин акцентирует выразительные качества того материала, который использует. Форма скульптуры сохранила следы прикосновения инструментов к поверхности дерева. С первого взгляда на эту работу зритель считывает, что по своей сути это деревянная скульптура с характерной формой слегка обработанных деревянных бревен и маленьких прибитых к голове бюста деревянных дощечек. Но на самом деле это произведение отлито в бронзе. И только присмотревшись внимательней или прочитав надпись на этикетке, мы вдруг обнаруживаем эту удивительную метаморфозу. Художник ломает в этой работе наше представление о том, как должно выглядеть произведение из бронзы. Еще один пример неординарного подхода Андрея Красулина к материалу — это его серия работ под названием «Каллиграфия». В рельефах серии есть прием, который роднит творчество Красулина с работами его старшего современника Лучефонтаны. Всю жизнь этот итальянский художник писал картины, и только под конец жизни ему пришла в голову идея просто разрезать свой холст. Если бы не этот простой жест, он никогда бы не оставил такой след в искусстве. был бы художником второго или третьего ряда. Но разрез холста сделал его одним из главных итальянских мастеров послевоенного времени. И если Лучо Фонтана прославился разрывами и разрезами на холстах, то в работах Красулина прорези и разрывы происходят в листах металла. И здесь мы снова сталкиваемся с темой парадоксов материала в творчестве художника. Жесткий лист металла в работах Красулина режется как бумага, как холст, натянутый на подрамник. Причем художник признавался, что этот мотив разрывов появился в его работах задолго до того, как он познакомился с творчеством Лучо Фонтаны. Особое место в творчестве Красулина занимают работы из цикла «Доски», созданные в середине 1990-х годов. Три произведения цикла «Плуг неба», «Пол», «Домус» сейчас находятся в собрании Третьяковской галереи. Появились они в переломный момент творчества Красулина, когда художник окончательно для себя решил, что он больше не хочет заниматься скульптурой в традиционном ее понимании. Эти перемены были связаны с его отказом от ремесленного, трудоемкого подхода к созданию произведений, с отходом от привычного понятия красоты. В тот самый момент происходил переезд художника в новую мастерскую из старой, находившейся на Нижней Масловке. Перевозя вещи, художник выломал пол и забрал с собой для хозяйственных нужд доски, по которым он ходил в течение 30 лет. А потом уже на новом месте он присмотрелся к этим доскам, и они заворожили его своим контрастом между нетронутой внутренней стороной и стороной верхней, сохранившей на себе царапины, загрязнения и прочие следы многолетней деятельности художника в его мастерской. Те самые доски и стали материалом для известных произведений одноименного цикла. Красулин создал из них вертикальные конструкции, превращенные в лаконичные архитектурные образы-символы, некие художественные метафоры. Одна из работ цикла — композиция «Пол», опять же характерная для Красулина произведение «Парадокс». Во многом пол художника прямо противоположен тому, что зритель привык подразумевать под понятием пола. Деревянные планки из горизонтального положения Красулин приводит в вертикаль. Привычно прямую плоскость наделяет зигзагообразными изломами. И в довершение образа вводит в композицию цвет, изобразив на поверхности произведения геометрические формы зеленого, белого, желтого и других цветов, которые уменьшили вот этот резкий контраст между верхней исхоженной поверхностью и свежим деревом с оборотной стороны досок. В качестве крепления Красулин использовал металлические болты и стальные тросы, которые при касании издают звук, подобный музыке ненастроенного инструмента. И это еще одно переворачивание художником с ног на голову привычного нам понятия. Если обычный пол издает звук скрипа половиц, то пол у Красулина — это причудливый струнный инструмент. Андрей Красулин использовал не только большие половые доски, но и маленькие деревянные реечки, такие из которых сколачиваются ящики для фруктов. Опять же, это не дерево, из которого создаются обычно скульптуры, а материал, который после использования идет на выброс. Из этих деревянных реечек Красулин мастерит подобие картин, в которые он активно вводит цвет, скомканную бумагу и другие элементы. Доски стали для него неким художественным модулем, отправной точкой для дальнейших, часто спонтанных экспериментов. И в конечном итоге доски в его работах преобразуются до такой степени, что все бытовые ассоциации с используемым материалом стираются, а рождаются ассоциации уже совершенно другого рода. Еще один пример — это серия афортов Красулина, выполненных на черновых рукописях романа его жены, известного писателя Людмилы Улицкой. Серия под названием «Афорты на рукописях Л. Улицкой» далека от понятия иллюстраций. В графике художника строки литературного произведения получают не изобразительное дополнение, а собственную образно-художественную ценность. Работая с исписанной литературными строками бумагой, Красулин объединяет излюбленные мотивы своего творчества с текстом, выделяя и увеличивая фрагменты этого самого текста, пока он полностью не утрачивает первоначальный смысл, превращаясь в эффектные линии и пятна. В процессе создания упомянутых мной произведений Красулина, как, в общем-то, и во всем его творчестве, важную роль играет элемент импульсивности, спонтанности, неожиданности результата даже для самого автора. Именно поэтому, по собственному признанию художника, главными своими творениями он считает произведения, которые сам называет «почеркушками». Это маленькие листы бумаги, на которых быстро зафиксировано то, что приходило в голову художника, и что переносилось им на бумагу без малейших размышлений об эстетике, технике, композиции или о чем бы то ни было. Некоторые из этих работ в самом деле впоследствии стали эскизами для больших живописных произведений. Но сам Красулин отмечал, что, долго разрабатывая какой-то замысел, он в конечном итоге, как правило, возвращался к этой первой почеркушке, поскольку именно она сохраняет первозданную свежесть идей. Почеркушки Андрея Красулина приобрели форму значительного собрания. На данный момент их насчитывается более 7 тысяч. Для творчества художника важен не только результат, но и сам процесс, наблюдая за которым, ощущаешь его естественность и легкость. Самый обыкновенный предмет, внезапно попавший ему на глаза, может вдруг переродиться под его руками в самодостаточное художественное высказывание. Красулина в этом контексте особенно занимает процесс организации пространства вокруг себя, когда он извлекает красоту из хаоса, подчиняет его своей творческой воле. Именно поэтому для эстетики Красулина важным является понятие «мастерской». Например, одна из самых больших его выставок 1998 года так и называлась «Старая мастерская, новая мастерская». Сам художник относится к своей мастерской как к одушевленному пространству. Приведу его цитату, подтверждающую мои слова. «Мастерская женского рода — это место рождения. Она не терпит невнимания. Она ревнива к приходящим. Она всегда готова сотрудничать. В ней есть все. Она есть главное или единственное, или лучшее произведение». В своей мастерской Красулин живет, ищет и находит вдохновение, размышляет, творит. Атмосфера его мастерской запоминается на всю жизнь каждому, кому довелось в ней побывать. Это пространство, где каждая деталь рассказывает о процессе творческих поисков и обретений. Станки и инструменты, холсты, деревянные заготовки, листы бумаги, свернутые в рулоны и скульптурные объекты — все это существует в гармонии, все это взаимодействует друг с другом и рождает впечатление декорации для таинства творчества, происходящего в этом пространстве. В этом, собственно, и заключается сила творчества Красулина. Его прикосновение вселяет художественное начало даже в самое заурядное. Хотя это только на первый взгляд простое прикосновение, а на самом деле за ним стоят годы труда и творческих поисков. Философия мастера утверждает значительность незначительного, которую он акцентирует при помощи легкого творческого вмешательства, введения цвета, парадоксальной трансформации почти невесомых материалов в тяжелую бронзовую отливку. При этом важно понимать, что смысл этих предметов в творчестве Красулина не в том, чтобы поместить предмет в выставочное пространство и наделить его художественной концепцией. В его произведениях, как правило, не стоит искать завуалированные смыслы. Коробки, табуретки и прочие предметы у Красулина во всех отношениях самодостаточны. Они заключают в себе ту законченную совершенность нашей повседневной действительности, которую художник сумел увидеть и попытался донести до зрителя. В следующей лекции «Как художник Дмитрий Жилинский нашел гармонию возрождения в советской жизни».